Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 14 ноября. В эфире у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – современная россиянская армия, ее воины, одеты в юдашинские платья. Их противоположность – ответственность и честь, как неотъемлемые качества русского воина. Сергей, прокомментируйте эту тему. Человек с его природой, его влечениями, способностями и заданиями устроен так, что легче всего ему удается удовлетворение потребностей и наслаждений. И труднее всего ему дается воля к духовному совершенству. Человека всегда тянет вниз к наслаждениям, и особенно к чувственным наслаждениям, и редко влечет его вверх к совершенству, его увидению и осознанию. Путь вверх открывается человеку и дается ему, дается только в страдании и только благодаря страданиям. Ибо сущность страдания состоит прежде всего в том, что для человека оказывается закрытым или недоступным путь вниз к низшим наслаждениям. Можно у меня спросить, о чем это я, собственно говоря, вот начал сегодняшнюю передачу. Отвечаю, совсем не так давно. Вот, совсем вот, достаточно большой объем интернета облетел один очень вот такой интересный ролик, который был записан на камеру мобильного телефона подразделения россиянской, естественно, армии. Идет по какому-то маршруту, вот, и не поет, потому что это нельзя назвать. Вот, чтобы это была песня, исполнялась она. Она не поется, она завывается. Вот, песня про Луну, вот, известную, вот, а позже про Джагу. Между прочим, ни один человек из данного подразделения, про которого там на ролике есть, не вышел и не сказал, что он отказывается в подобном мероприятии принимать участие. На ролике видно, что основной массе людей смешно, вот, им радостно, жизнь удалась. Этот ролик – это прекрасный показатель того, что на самом деле творится в той организации, которую называют сегодня армией. Армия, естественно, сегодня всю передачу мы слово «россиянская армия» имеем, «армия» берем в кавычки, чтобы было понятно, что это совершенно не армия, потому что к армии такие вещи не имеют ни малейшего отношения. Это прежде всего показатель того, что в этой организации воинов нет вообще. Есть люди, которым совершенно все равно, кто они вообще. Кроме всего прочего, этим людям еще и все равно на то, что какой они национальности. Для сравнения, вот совершенно вот такая вот очень интересное сравнение можно провести. Попробовал бы кто-нибудь предложить спеть подобные песни, да еще в составе строя, в местах лишения свободы, пусть даже и смеха ради. Но там почему-то ни у кого не возникает подробного предложения, и никто такими вещами не может подхвастаться. Почему, да? Потому что у людей там есть понятие ответственности не только за свои поступки, но и за свои слова. Кроме всего прочего, попробовали бы в местах лишения свободы одеть людей в одежду, которую проектировал, например, садомит. В результате получили бы социальный взрыв. А в организации, которая называет себя армия, никого не вызывает какого-то, например, там удивления или возмущения. То обстоятельство, что на так называемые парады по случаю так называемого Дня Победы они ходят в одежде, которую проектировал садомит Юдашкин, который своего садомитства никогда не стеснялся, не скрывал и не собирается скрывать. Садомитов нужно непременно сжечь. Так говорил патриарх Никон. И был совершенно прав. Ибо это болезнь, это инфекционное заболевание. И эта болезнь поглотила сейчас, это вот инфекционное заболевание, вот оно поглотило самым настоящим образом всех тех, кто называет себя военными. Иначе не объяснить их поведение, которое не вызывает возмущения. Что они завывают садомитские песенки, носят одежду от садомитов и еще и даже не пытаются все это дело остановить. Это и есть принятие в себя зла. Наслаждение злом и саморастление. Зло начинается там, где начинается человек. И притом именно нечеловеческое тело во всех его состояниях и проявлениях как таковых, а человеческий душевно-духовный мир. Это истинное местонахождение добра и зла. Никакое внешнее состояние человеческого тела само по себе, никакой внешний поступок человека сам по себе, взятый и обсуждаемый отдельно, отрешенно, от скрытого за ним или породившего его душевно-духовное состояние, не может быть ни добрым, ни добрым, ни злым. Духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное совершенство, воспитывая в себе к этому видению и творчеству. Именно в этой природе и в этом дыхании своем внутренней свободы человека священна, и внешние проявления ее неприкосновенны. Именно направленность духовного ока на совершенство ставит силу внутреннего самоуправления и придает внешнему поступку человека значение духовного события. Именно сила внутреннего самоуправления оформляет личность духовно видящего человека, и тогда его внешнее проведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Поэтому мы и знаем людей, совершивших подвиги. Например, Евпатий Коловрат, беззащитники Козельска, Ослябий и Пересвет, Минин и Пожарский, Нестеров и защитники Осовецкой крепости, старшие лейтенанты Колобанов и Задорожный. Множество простых русских парней, которые совершали безызвестные подвиги в годы Первой и Второй чеченских кампаний. Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми гениями, злоупотребляя своей автономией и унизительно извращая этим свою духовность, то его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной стороны, его духовность потенциально не угасает. Где-то в неосуществляющейся глубине своей она сохраняет способность обратить свою душу к духовному совершенству и вступить на путь самообуздания и самоуправления. И только особые данные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодейства, могут заставить совсем не считаться с этой возможностью. Но с другой стороны, оказывается, что силы его души фактически поглощены противодуховным содержаниями и противолюбовными стремлениями. Душа его закрыта или ослеплена. Страсти и идеи не его дышат враждою и разъединением. Он живет и действует не как духовно свободный господин своей души и своего поведения, а как беспомощный раб своих злых влечений и душевных механизмов. Он становится не тем, к чему он потенциально призван, и не может стать тем, кто он есть в своей неосуществляющейся сокровенности. Его личность состоит из мертвеющего духа и напряженно живущей противодуховности, из угасающей любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы. Так, например, вел себя в 1991 году Паша Грачев. Да и не только он один. Кроме него, приблизительно подобным же образом вели себя и Очалов с Язовым, и Охромеевым. В 1993 году подобным образом себя вели те, кто стрелял по защитникам Верховного Совета, а позже командовал расстрелами русских людей, Это Романов и Игнатов. И вот именно двойственный состав личности ставит перед другими, духовно здоровыми людьми, задачу понуждения и пресечения. Ролик, в котором поют садомитские песни, вот садомитские вот это вот, да даже не поют, а завывают вот эти вот садомитские песни, он, к сожалению, далеко не единственный факт. Любой желающий может совершенно спокойно найти и другие ролики, которые самостоятельно записывают и выкладывают так называемые военнослужащие российской армии. Вот в начале ноября этого года произошла очередная рокировка в так называемых вооруженных силах россияне. Произвели замену министра обороны. Ну и 9 числа этого года и начальника генерального штаба. И тут же, вот как по команде, в сети оказались люди, которые все, что наворотил Сердюков, перевернулись с ног на голову и уже преподносят совершенно в ином виде. Сердюков у нас, оказывается, теперь это уже не какой-то не негодяй. А вообще Сердюкову уже впору памятники ставить. Если вы еще не знали об этом, вот мы сейчас вам назовем, перечислим 7 пунктов, по которым команда Сердюкова вообще достойна высочайшей государственной награды. И вообще, почему мы еще до сих пор его не уважаем, очень даже неизвестно. Вот и разберем мы из каждой из этих пунктов по отдельности и подробно. Самое первое, с чего начинается. Гуманизация срочной службы. Служба в армии перестала быть пугалом, более того, становится социальным лифтом, позволяющим впоследствии добиться большего. Изменились условия службы. Солдат практически освободили от несвойственных им функций, возложив хозяйственное обслуживание армии на коммерческие структуры. Это совершенно вообще глупейшие слова. Это даже не просто слова. Это откровенный обман. Рост числа неуставных взаимоотношений в так называемой армии за период правления Сердюкова не только не уменьшился, он увеличился в несколько раз по сравнению с другими годами и другими министрами. Это любой желающий может самостоятельно проверить. Просто каждый день достаточно внимательно, заходя на штурм новости и делая просто-напросто обзор того, что происходит в течение каждого часа. Практически каждый час приходит сообщение о том, что либо кто-то застрелился, либо кого-то застрелили, либо где-то человек получил травму в результате того, что было неосторожное обращение с какого-то или утилизацией боеприпасов, либо проведение каких-то там учений, или показушной там каких-то деятельностей. Вот этот самый травматизм и получение увечий вообще в ситуациях, не связанных с военными действиями, вообще находится на таком громадной высоте при господине Сердюкове, которого до этого не было вообще. При этом солдат по призыву, как он был совершенно бесправным, так он и остался. И остается, и будет оставаться. Потому что он русский человек, и для того, чтобы русский человек нормально служил в нормальной армии, это нужна русская армия, а не россиянская. А по поводу социального лифта, который кто-то там делал, то этот лифт делали только для себя начальники. Потому что конкретная должность, любая совершенно, уже с 1990 года рассматривается как трамплин и не более того. Ну и у нее есть, кстати, цена. Сердюков только упростил эту ситуацию покупки должностей и званий. Ну и одновременно с этим, чтобы там кому-то жизнь медом не казалась, поднял таксу. Именно за это его и не взлюбила основная часть тех, кто так называемая оказалась внизу. Условия службы солдат не просто изменились. Внешне, да, действительно, люди стали жить в четырехкомнатных кубриках где-то. Хотя на самом деле в таких условиях живут только контрактники. Вроде бы внешне стали больше казармы, вроде бы они и построены из других материалов. Пластиковые окна. какие-то там спортивные тренажеры, современные. Но и, например, вам военнослужащие, которые служили в советской армии в 70-х годах, скажут, что у них тоже были спортивные комплексы, ну, спортивные комнаты. Стояли тоже спортивные тренажеры. Никто там не считал для себя зазорным поставить их самодельными. Кстати, самодельные ничем не хуже, чем то, которое потрачены миллионы, которые еще неизвестно вообще на что. И были ли они вообще потрачены на то, чтобы люди занимались спортом или физической подготовкой. И почему-то в 70-е годы никто вам не будет жаловаться о том, что количество простудных заболеваний в вооруженных силах было на порядок меньше. Кроме всего прочего, то, что строится на сегодняшний день, вообще не подлежит никакому стандартизированию. И что там выстроено-то на самом деле? А по этому поводу помалкивают, потому что действительно есть что скрывать. Потому что, а качественно ли оно вообще построено, это то, что оно стоит? Хозяйственные функции, как были у бойцов, так и они остались. Это они только для приезда журналистов имеются аутсорсинг. Что это такое, я, например, не знаю, аутсорсинг. Какое-то слово взяли непонятное. Так бы и сказали. Совершенно честно, что мы сделали такую структуру, при которой у нас работают все, кроме тыловиков. Все, вот оно, вот, ну, по-русски бы называли вещи своими именами. Потому что все так называемые коммерсанты аутсорсинга, это все абсолютно вчерашние тыловики. И они прекрасно знают, что и как делается, и как будет делаться. Тем более, мечтая о такой схеме работы все 90-е годы прошлого века. Следующий пункт – это рост жалований военнослужащих. Лейтенант, получающий 45-55 тысяч на флоте и более. Полковник, получающий сотню тысяч. Капитан первого ранга, подводник, с жалованием более 150 тысяч рублей. Это весомые аргументы в пользу выбора военной карьеры для молодых людей. Слово «офицер» впервые за 20 лет перестало ассоциироваться с понятием «бедность». Но при этом эти «офицеры» в кавычках не имеют вообще элементарнейшего опыта. Они не в состоянии подготовить уже сейчас людей к тому, чтобы эти люди имели даже самые базовые навыки. По вождению боевых машин, по огневой подготовке, по военной топографии, по военно-медицинской подготовке, по инженерной подготовке, по разведывательной подготовке, по связи и по остальным предметам в том числе. Спросите у любого военного на улице, при каких ранениях нельзя колоть раненому промедол и почему. И вам ответят, что... у кого вы будете спрашивать, что он не является медиком. А еще больше будет ответов о том, что просто не знают такого. А еще вам ответят о том, что при любом ранении можно колоть промедол. И после этого для сравнения спросите у человека, который имеет боевой опыт. Совсем не обязательно, чтобы это был человек в чинах. И он вам сразу ответит. Потому что это очень простая вещь. Это не академические знания, это простой опыт. И он един, что для времен так называемой Великой и Отечественной войны, что для Афганистана, что для Кавказа, хоть вообще для чего угодно. Этим простым вещам не учат в академиях, училищах, центрах. Эти знания можно почерпнуть только в двух случаях. Первое, когда армия ценится... точнее, когда в армии ценится и понимается боевой опыт, им делится с теми, кто в нее пришел, для того, чтобы максимально сократить потери при ведении боевых действий в дальнейшем. И второе, на основании своего собственного практического опыта, которого ранее не было, в результате потери братьев при ведении боевых действий. Все, вот только два случая, откуда их можно почерпнуть и выяснить. Ну и что толку-то от того, что лейтенант получает 45-55 тысяч в месяц? Это очень замечательно, но не это является основным показателем того, что армия является боеготовой, и в нее хочет кто-то там и стремится пойти. Основной показатель любой армии – это наличие единоначалия. Потому что на войне, в бою и операции может командовать, а соответственно нести ответственность только один единственный человек. Только тогда, когда есть единоначалие, есть ответственность. И тогда встает вопрос личной чести человека. Вот в качестве примера. Совсем недавно, вместе с тем, как произошла замена, рокировка наших министров обороны, директор ЦРУ точно так же только был замечен со своей любовницей, журналистами. И, между прочим, он тут же сразу подал в отставку. Только для того, чтобы своим поступком ни в коем случае не бросить тень ни на свое ведомство, ни на своих подчиненных. Между прочим, это тоже ответственность. А у нас? А у нас министра обороны, в кавычках, застают в доме у подчиненного, которые, между прочим, пришли с обысками. И, между прочим, господин Сердюков даже и не думал подавать в отставку. А кто-то понес ответственность за провал августа 2008 года? Это очень удивительно, но виновных нет. А за провалы операций на Кавказе тоже никого нет, никто не виноват. А за то, что вот пошла вот эта вот так называемая военная реформа, которую уже другой министр обороны, уже от меня, вынужден, с другим начальником генерального штаба, уже сейчас идут новостя о том, что они уже отменяют реформу предыдущих реформаторов. И кто будет отвечать за это все? За то, что они там нареформировали? Ну и пусть мне кто-то после этого попробует доказать, что в россиянской армии есть единоначалие. Ну вот на том ролике, который мы уже останавливались, про которого в самом начале мы говорили, мы уже не будем на нем останавливаться, потому что тут и так уже все понятно. Это должен сейчас понимать вообще каждый, что на самом деле это совсем ненормально. Это принцип маленьких шажков. Сегодня поется вот эта песенка про Луну, а завтра в казарме будут служить садомиты и спать рядом с нормальными людьми. И тоже ни у кого не будет вызывать никакого ни удивления, ни раздражения, ничего. Все нормально, все идет своим чередом. Следующий пункт. Отказ от советской концепции массы призывной армии. Очевидно, не работающий в нынешних условиях. Переход к армии постоянной готовности. Большинство соединений, которые готовы вступить в бой без доукомплектования. В целом, несмотря на сокращение номинальной численности вооруженных сил, их готовность возросла. И количество соединений, способных вести боевые действия, увеличилось. На самом деле это не просто не более чем слова людей, которые вообще не понимают, что такое армия, вооруженные силы, стратегии. Это вообще слова не военных людей. Такие слова не может сказать военный человек. Или это говорит, если это слова произносит военный человек, то это откровенно конченная мразь, которая делает эту работу специально. Для того, чтобы понимать, что побеждает на войне, естественно, побеждает стратегия. Но основной принцип стратегии – это концентрация. Но дело все в том, что вот эта вся эта концентрация, она невозможна без очень простого и очень такого совершенно древнейшего понятия, которому на самом деле несколько, я не знаю, не постесняюсь этого слова, миллиардов лет. Называется это понятие резерв, которым иногда приходится маневрировать. Для того, чтобы вообще с этим делом разобраться, тут не нужны никакие там геополитические познания, вот, и академические в том числе. Наличие баз и частей сокращенного состава не имеет под собой вообще ничего плохого. Потому что это официально подготовленный резерв на случай войны. Например, по нашему Дальнему Востоку до 1999 года там было огромнейшее количество частей сокращенного состава баз и хранилищ. В случае войны и необходимой при этом объявлении мобилизации в части округа вливалось в течение только первой недели дополнительно 200 тысяч подготовленных в советские времена, причем и неплохо подготовленных военнослужащих. В течение месяца эта цифра поднималась до 800 тысяч. Это и есть резерв, причем главный и самый ценнейший, цена которому выше цены любого золота, бриллиантов, вагранки, прочих металлов в сотни раз, которые дороже золота. Потому что воюет не золото, и не бумажка, и не бриллианты, и не платина. Это всего лишь навоз для того, чтобы подготовить человека для войны. А в той ситуации, которую провели наши гениальнейшие стратеги, сами и совершенно добровольно отказались от резерва. Получается доказательство, что россияне не имеют внешнего врага, и потому к войне с ним просто не готовятся. Потому что основной враг внутренний. Основной враг живет в этой стране, он ходит на работу, пытается выжить и воспитать детей. Но одновременно его больше всего боятся, потому что он сила. Потому начальником штаба ВДВ является Игнатов Николай Иванович, который получил Героя россияне в октябре 1993 года за проведенные расстрелы. И расстрелы, между прочим, русских людей. Кроме того, заявление о том, что в целом, несмотря на сокращение номинальной численности вооруженных сил, их готовность возросла и количество соединений, способных вести боевые действия, увеличилось. В данном заявлении не договаривается того, что увеличилось-то то, что увеличилось на бумаге. Генерал-полковник Макаров, герой россияне, уже пытался доказать один раз, что он сможет перебросить бригаду куда угодно, и в течение суток эта бригада будет боеготова. Боеготовой вступить в бой. И, между прочим, ни у кого, кроме чем у него, это смеха не вызывало. Все остальные только над этим смеялись. Я представляю, какой это смех вызывало за океаном у людей, которые имели достаточного опыта для переброски. Одну единственную дивизию то перебрасывали в Ирак когда, в течение 3 месяцев. И потом еще она несколько недель там приходила в себя, чтобы только вступить ей в бой. А тут человек, не имея вообще представления о том, что он заявляет, он еще и смело рассуждает. Но те, кто так рассуждают, это даже они не представляют себе, что такое объемы снабжения. Ну, именно для таких вот вещей, когда вот нету вот представления, как же вот это все это дело происходит, как же вот это вот можно дело сделать. Ну, именно в таких случаях и проводятся учения. Когда берется бригада, и начинается секундомером отчет того, что называется ее переброска по времени. Теми силами и теми средствами, которые есть и которые наличествуют. И, между прочим, при этом не нужно обладать никакими академическими познаниями или геополитическими для того, чтобы разобраться. Что же такое грузоподъемность самолета, какова его заправка и дальность полета? Чтобы, проведя арифметические вычисления на уровне 5 класса средней школы, получить ответ, сколько и чего для этих целей потребуется. Следующий пункт – это решение проблемы обеспечения отставных офицеров жильем. Очередь пока еще не ликвидирована, но сокращена в несколько раз. И время ожидания квартиры сегодня редко превышает 1 год. В ближайший год военное ведомство планировало перейти на обеспечение уволенных офицеров жильем сразу по факту увольнения. И если финансирование военного бюджета не произойдет кардинальных изменений, эта задача будет решена. Господа хорошие, это сказка, которая произносится каждый год, в конце года, уже 3-й год кряду. И пока, к сожалению, ничего, кроме ухмылочек, она точно так же не вызывает. Вот когда она будет решена, тогда мы и скажем, что да, вот она, на сегодняшний день эта картина сдвинулась со своей мертвой точки. А пока, к величайшему сожалению, у нас есть человек, который уже третий год, между прочим, ждет обещанную квартиру. Никак не может дождаться. Потому не верим. Следующий пункт называется «Начало регулярных закупок нового вооружения». Перевооружение армии было немыслимо без ее реформирования, поставки современной техники в кадрированные соединения. Практически лишенные солдат были пустой тратой денег. Изменение облика армии дало структуру, которую можно планомерно переоснащать. И темпы этого переоснащения растут. Несмотря на то, что повышение гособоронзаказа пока далеко от идеала, что признавалось и руководством Министерства обороны, процент современной техники в войсках увеличивается. Это тоже не более чем пустые слова. Сократив армию в разы и закупив несколько новых, вот новых в кавычках, а реально уже морально устаревших машин, процент действительно будет выше, чем в сравнении с той армией, которая была до реформирования. Но такими путями и приемами и способами не более чем просто обманывают начальники не нас, а они обманывают сами себя. Потому что армия им действительно не нужна. Это уже и так ясно. Но вот только от того, что они сами себя обманывают, протяженность границ, вот, она не уменьшается от всего от этого. Пустая трата денег только для того, чтобы хочет преподнести нам стратегии. Пустая трата, потому что воровать из подобных кадрированных частей было невозможно в принципе. Попросту нечего было воровать вообще. Любое твое воровство – это снятие пломб там, где они должны были быть, вот, за что тебя, собственно, и спросят. За их отсутствие. И именно это обстоятельство под названием ответственность и не нравилось его деятелям. Стратегическим полетом мыслей, которых были. Именно для этого они и занялись доктринерством, написав документ в кавычках высочайшей умности под названием «Военная доктрина», тоже в кавычках, в которой черным по белому написано, что внешних угроз для россиян не существует. А раз нет угроз, то можно и далее сокращать. Вот совершенно простой пример того, для чего эти стратеги убирали базы хранения и кадрированные части. В 2008 году прекратило свое существование одно из артиллерийских училищ в Подмосковье. На складах НЗ этого училища хранилось весьма немалое количество техники, совершенно новой и исправной. Ну, естественно, на момент своего года изготовления, которое сразу закладывалось на случай войны. Эти склады вскрывают и начинают технику передавать в другие части соответственно. Потому что войсковая часть, которая была при училище, расформировывается и, соответственно, идет передача. Порядка 40 автомобилей марки КАМАЗ попадают в близлежащую воинскую часть, заместителем командира по вооружению которой является полковник Сова Иосиф Иосифович. Техника передается, только она почему-то до части не доходит. А через 3 месяца вся часть с удивлением узнает, что эта техника уже давно вся продана. Это, между прочим, только малейший пример того, для чего, что и как делалось и в каких объемах. Есть примеры и более объемных продаж и хищений. Именно поэтому Медвепуты год назад ввели закон о том, что все военные, занимающиеся подобными вещами, уже амнистированы. Самое главное, чтобы они только не забывали делиться. Следующий пункт. Резкий рост уровня боевой подготовки войск. Количество учений всех уровней от ротных до стратегических возросло в разы. Троекратно увеличился, перевалив за 100 часов в год и перекрыв советский стандарт, средний налет летчиков ВВС и морской авиации. Выросло число походов боевых кораблей. Россия практически постоянно присутствует в стратегически важных для нее районах Мирового океана. Вот для того, чтобы наши слушатели понимали о том, о чем идет речь. Вот мы, это вот предложение под пунктом 6, начинаем вот с таких очень простых слов. Резко может подскочить только акробат на батуте. Еще может резко подскочить или упасть указатель на приборной доске, например, давление масла. Но уровень боевой подготовки никогда и нигде резко не подскакивает. Для того, чтобы проверить мои слова, можно провести следующий совершеннейшим образом простой эксперимент. Остановить военного в чинах на улице и задать ему совершенно глупейший вопрос. Как производится тренировка плавности спуска спускового крючка на любом огнестрельном оружии? А для того, чтобы окончательно его добить, можно задать еще один вопрос. Чем определяется тяжесть спуска спускового крючка при стрельбе самовзводом из пистолета? Эти вопросы, между прочим, у нормальных людей, они не вызывают смеха. Почему? Потому что нормальный человек, который имеет тем более опыт, он понимает простые вещи. Эта простота вещей связана с тем, что человек вынужден разбираться в том, что называется взаимодействие частей и механизмов при работе оружия, чтобы понять не просто принцип и не просто движение на молекулярном уровне, а чтобы понять, как производить тренировку из него, чтобы она была результативной, чтобы пользоваться им не на 50, не на 10 и не на 1%. А хотя бы на 80 или на 90. Но в организации, у которой резко подскочил уровень, вот таких простых вопросов почему-то не знают. Зато на сегодняшний день в россиянских военных академиях введен обязательнейший предмет для обучения. Называется он «Математическое обоснование проведения военной реформы». Это весьма интереснейший предмет, без которого любой военный, получая высшее военное образование, никак в войсках не справится вообще. У него будет широчайшее применение вообще. Он даже на войне найдет ему применение. Будет там математически обосновывать проведение своих действий. Боевая подготовка – это тяжелый, планомерный и стратегический, и вот даже не стратегический, а систематический процесс. Уровень боевой подготовки оценивается только прошедшей войной. Все, больше ничем он не оценивается. Исходя из этих слов, если мы посмотрим через призму того, что такое уровень боевой подготовки россиянской армии, и возьмем август 2008 года, то на самом деле это оказывается позорный август 2008 года. И между прочим, за этот позор до сих пор никто не понес ответственности. Этот август просто забалтывается. Вот все, что делается. А ответственности там нету. В россиянской армии не только не знают простых вещей, связанных с обучением бойцов. Те, кто называют себя командирами, естественно, в кавычках, не знают, что такое тактика и для чего она предназначена. Вся их тактика упирается в характеристики, купленные по кредиту Toyota Tundra и выпитого вечером виски. Подойдите на улице к военному в любом так называемом офицерском чине и спросите у него, как и с помощью чего был взят немцами форт Эбен-Эмаль 10 мая 1940 года. И вы получите просто гигантское количество ответов в матерной форме по поводу того, что этот военный думает о немцах, фортах и Эбен-Эмале вместе взятых. Но конкретики вы не услышите никогда. Потому что эти люди не учатся, не учились и не хотят учиться вообще. Девиз их жизни, лишь бы не было войны. Будем жить-поживать, да добра наживать. Потому как только, как вот только доходит дело до боевых действий, у россиянских полководцев то майки короткие, то непонятно, что очень длинные. И при этом постоянно мешает. Пока нет войны, военный должен понимать, что он лишний член общества. Он должник. И он может наполовину оправдаться перед гражданами своей страны только тем, что веренные ему люди подготовлены, а оружие содержится в надлежащем порядке. Полностью оправдаться военный может, только проявив себя на войне. В обязательном порядке, достойно пройдя ее всю. Он пусть даже не станет героем, но получив заслуженные награды, он сможет всего лишь оправдаться перед обществом, что вся его предыдущая работа, она не была напрасной. Именно напрасной даже не его работа, а тех граждан, которые его обеспечивали, его работу. Вот именно на то, что их труд не был затраченный, и он не был просто ни во что вообще, просто в песок не уходил. И нет прощения военному, если на войне он оказался несостоятельным. Значит, такого человека нужно гнать поганой метлой. Этот человек вообще не имеет права находиться рядом с нормальными членами общества. Потому что главный враг любого общества – это приспособленец. А приспособленец в армии – это мега-враг. Ну вот, есть мнение, что даже он не достоин жизни вообще. Только при таком положении вещей военный начнет подсознательно желать войны, даже ненавидя ее. Только при таком положении вещей военные начнут самостоятельно учиться воевать. И воевать не числом, а умением. И начнут заниматься не показухой, а делом. А на сегодняшний день в россиянской армии нет настоящих военных учений всех уровней, от ротных до стратегических. Есть показуха с боевой стрельбой на всех уровнях, от командира роты, который не знает, что такое взаимодействие, до начальника генерального штаба, который, проводя так называемое стратегическое учение, не только не обеспечил это стратегическое учение связи, но даже и не знает, что такое переброска мотострелковой бригады. Про утверждение о том, что налеты летчиков возросли там, и стали выше, чем в советской армии, ну это просто смешно слышать. Мы это даже не будем комментировать. Ну просто не будем, потому что, зачем вот людей смешить? Это на уровне анекдота. То же самое вот мы можем ответить и по поводу походов одиночных кораблей к Сомали. Это очень замечательное присутствие в стратегически важных местах Мирового океана. И вот почему-то только после этого ролики облетают интернет, в которых командир подводной лодки матерится от того, что его не встретили. А корабли боевые приходят на базу с единственным исправным на борту оборудованием под названием «Секстант». И двумя автоматами Калашникова. Вот для сравнения мы просто приведем такой пример. Для того, чтобы наши люди понимали, о чем мы, собственно говоря, говорим. Вот для того, чтобы произвести взятие форта Эбен-Эмаль 10 мая 1940 года, который находится в Бельгии, проводилась в течение одного года подготовка людей. Не просто там была подготовка, связанная какая-то с теоретическими какими-то великими познаниями. Совсем нет. На самом деле любой человек начинает вдумываться в это и начинает разбираться, что ж там такого можно было с этим фортом такого замутить, чтобы в течение года тренироваться для того, чтобы его брать. А на самом деле нет ничего сложного. Только если подходить к вопросу с нормальной стороны. Потому что разрабатывались в этот момент, были вынуждены немцы не просто разработать, а в течение года, даже меньше, сделать те средства связи, которые были нужны для того, чтобы 11 отрядов, которые принимали участие по 8 человек, точнее 9 отрядов по 8 человек и 2 отряда по 7, они имели между собой средства связи. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы 2 отряда, которые были по 7 человек, могли координировать действия сухопутными войсками и авиацией. Им тоже требовалась связь. Вот в чем заключалась основная проблематика штурма, а вовсе не с какими-то действиями. И соответствующий результат получился. 85 человек совершенно спокойно билось против 1200. И вышли, кстати, победителями. Вот оно пример того, как и может проводиться учение, и как это все это дело надо проводить. Этим действительно можно, и не просто это можно изучать, это действительно интересно, это достойный пример того, как можно тренироваться и чего можно достигать. Вот последний пример, который к нам приводит. 7. Армия начала получать оборудование и снаряжение, позволяющее использовать последние достижения военной теории, беспилотные аппараты, системы связи и управления. Все это пусть пока и в небольшом числе, но работает на повышение готовности армии к ведению боевых действий 21 века, бесконтактных, с максимальным использованием высокоточного оружия и других технических новинок. Но начнем вот с самого последнего утверждения этого пункта, связанного с использованием высокоточного оружия и других технических новинок. Но пусть сначала нам назовут хотя бы то, что есть из высокоточного оружия в россияне. Все, что есть, это все производство советской армии. Ничего нового пока россияне еще придумать не смогла. К величайшему для нее сожалению. Я разочарую тут всех защитников россияне. Если кто-то считает о том, что высокоточный снаряд 3УФ-39 «Краснополь» является россиянским, он глубоко заблуждается. Это советский боеприпас. Открывайте Википедию и читайте. Сергей, все остальное это тоже. Да. Я, наверное, добавлю еще. А вот эти технические новинки, это, наверное, планшеты на андроиде, которые Рогозин там хвалил. И вот эти рации, которые они хвалят, которые говорят, что база вся... Аналоговая радиостанция 6-го поколения, да-да-да. Азарт P1. Которая собирается, мол, у нас, а на самом деле потом перечисляется, что вот эта деталька закупается, вот эта деталька не у нас производится. Технически. Все правильно, все правильно. И когда на фотографии, которая там есть, которая облетела интернет, полковник стоит в чине, держит в ручонке эту радиостанцию, и у него журналисты спрашивают, скажите, пожалуйста, о заявленных характеристиках, ну, расскажите про характеристики радиостанции. И он заявляет о том, что ППРЧ будет работать с частотой и скоростью 20 тысяч каналов разброса в секунду. Вот. И вызвало дружный смех вообще у всех. Это ж полковник, вы вообще понимаете, о чем вы говорите? А тот не понимает даже, о чем он говорит. То есть он бумажку читает, что ему дали, то он и читает. Он как попугай. Вот. Таких скоростей еще вообще нигде нет вообще. Вы еще хотите сказать, что впереди фирмы Харрис, что ли, идете? Кроме всего, показы на выставках неких образцов средств связи, вот про которые вот мы сейчас только что говорили, не говорит о том, что это есть в войсках. Даже этой всей вот этой вот ахинеи, которая там где-то делается там какими-то тайными приемами и способами, ее все равно нет. Точно так же и нет, и не будет летающей лаборатории под названием Т-50, которая уже в войсках называется ФАКПА. Не означает это совершенно о том, что это вот медленно все будет принято на вооружение, оно в самое ближайшее время появится. Это не более чем средство для того, чтобы показать обывателю, что вот видите, мы что-то сделали. Потому что ценность любой армии Это вовсе не машины. Ни пушки, ни танки, ни пулеметы, ни крокодилы и ни бегемоты. Ценность любой армии – это люди. Потому что без людей любой танк, любой самолет, любая подводная лодка и любой корабль – это не более чем набор железа. Воспитываются и подготавливаются не танк и не боевая машина. Вооруженную борьбу ведет человек. Не масса людских волн, как мечтали большевики, а конкретно взятый боец. И в ситуации экстремальной и критической важны именно душевные составляющие человека. Потому что оружие не более чем средство достижения успеха в бою. Борьбу ведет дух, потому что вера – это оружие победы. Человек в действии всегда бывает на той высоте, на которой он подлинно жил до испытующего и проверяющего его душу действия. Вопрос решается не мнимой видимостью его жизни, обманной и для других, и, может быть, для него самого, а состоянием той страстной и душевной глубины, отношение которой к духу и к Богу определяет всю личность человека. Необходимость героического поступка, опасность, искушение, беда не вызывает в человеческой душе ничего небывалого и не может изменить ни ее качества, ни ее силы. Она только строго учитывает наличие и безжалостно подводит итог всему достоянию, пробуждая дремавшее, обнаруживая невидимое и проверяя сокровенное. Действие человека есть его выявленное бытие. Наивно пренебрегать основами своего духовного бытия и думать, что в момент испытания поступки окажутся как-нибудь сами на высоте. Наивно таить от себя самого свои подлинные мотивы, побуждения, склонности и страсти, и воображать, что незаметное бессильно в душе, и что укрытие страсти не изливаются в поступки, не искажают их по существу, не наполняют их неожиданным содержанием, не освещают их отцветами затаившегося зла. Ни один поступок человека не является случайным. Каждый есть созревший результат всей его предшествующей жизни, появление всего его личного уклада. И потому каждый из нас совершает свой поступок не только своим усилием, фактически его осуществляющим, но и всем процессом своей предшествующей жизни. Если душа человека чиста, то верен будет и поступок, несмотря на свое видимое несоответствие законам праведности и обратно. Даже самые праведные поступки нечистой души будут неверны. Если это относится ко всякому человеку, для правителя и воина, это получает совершенно иное значение и совершенно иной смысл. Согласно древнему и глубокому воззрению, выношенному православной церковью, люди, владеющие властью князья и мечом воины, владеют ими не в виде привилегии, а в виде религиозно осмысленного служения. Это служение возлагает на человека особое бремя обязанностей и особое бремя ответственности. И среди этих обязанностей обязанность казни и боя есть тягчайшая. И справляться с этим бременем ответственности возможно только при непрестанной заботе о религиозном очищении своей души и своей воли. Активная внешняя борьба со злодеями доступна потому и для того, кто взрастил и воспитал в себе силу духовного и в конечном счете всегда религиозного характера. И это воспитание требует прежде всего работы над собственным очищением. Слабому религиозно-беспочвенному характеру не под силу бремя духовного компромисса, бремя нисхождений глубоким, жестоким, изворотливым средством борьбы. Такой человек подобен слабой, неукрепленной крепости с неверным и робким гарнизоном. Напротив, чем сильнее укреплена и вооружена крепость, и чем вернее воодушевление и воодушевление ее защитники, тем более трудную и опасную вылазку могут сделать ее защитники. И подобно этому, чем сильнее и сильнее религиозный характер человека, тем менее трудно и опасно для него выхождение из религиозной и нравственной полноты в процессе борьбы со злодеями и врагами. Вот подтверждение этого пример, который мы уже приводили и который будем приводить не раз в дальнейшем. Дождавшись нужного направления ветра 6 августа 1915 года в 4 часа утра, одновременно с открытием артиллерийского огня германские части применили против защитников советской крепости отравляющие газы. Это был хлор с примесью брома. Газовая волна, имевшая при выпуске около 3 километров по фронту, стала быстро распространяться в стороны и, пройдя 10 километров, имела уже около 8 километров ширины. Высота газовой волны над местностью была около 10-15 метров. Действенных противогазов защитники крепости не имели. Штурм крепости 6 августа с применением отравляющих газов указал, что крепость совершенно не обеспечена от газовых атак. Не было выработано никаких инструкций. Не было никаких средств для коллективной и индивидуальной защиты гарнизона. Присланные противогазы оказались малопригодными. А все принятые меры, как то костры и соломы, поливание брустверов известковым раствором и прочее, были недостаточны. Большая часть казарм, убежищ, капониров не только не имела искусственной вентиляции, но даже не была снабжена каким-либо приборами для выработки кислорода. По свидетельству очевидцев, под давлением, под действием газов, трава желтела, листья на деревьях сворачивались и опадали. Все живое на открытом воздухе в районе крепости было отравлено насмерть. Большие потери были у крепостной артиллерии. Не участвующие в бою люди спасались в казармах, убежищах, жилых домах, плотно заперев двери и окна, обильно обливая их водой. Газ скапливался в лесу и около водяных рвов. Небольшая роща в 2 километрах от крепости по шоссе на Белосток оказалась непроходимой до 16 часов 6 августа. Считаю, что обороняющий позиции крепости гарнизон мертв, немецкие части перешли в наступление. В атаку пошло 14 батальонов Ландвера, не менее 7 тысяч пехотинцев. Когда немецкая пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им навстречу в контратаку поднялись оставшиеся защитники первой линии, остатки 13-й роты 226-го пехотного земляческого полка. Чуть больше 60 человек. Те, кто из русских солдат поднимался в атаку, имели ужасный вид вообще. С изувеченными химическими ожогами на лицах, замотанными в тряпки, сотрясающиеся от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Неожиданная атака и вид атакующих повергли немецких солдат в дикий ужас и обратили в паническое бегство. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство части 18-го полка Ландвера. А между прочим, их атаку поддержала крепостная артиллерия. Позже участники событий с немецкой стороны и европейские журналисты окрестили эту контратаку атакой мертвецов. Воздействие этих 60 человек на немцев было такого ошеломляющего уровня, оно произвело на них, что даже в 1941 году ни один немецкий солдат не заходил в Осовец вообще. Его просто обошли стороной. Там не заходили туда вообще. В течение июня месяца там никого не было. Воин, как носитель меча и мироприемлющего компромисса, нуждается в монахе, как в духовнике, в источнике живой чистоты и религиозной умудренности, нравственной полноты. Он приобщается к благодати в таинстве и получает силу для подвига. Здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения и очищает свою душу. И самый меч его становится огненную молитвою. Таков, например, вот был Дмитрий Донской у Сергия под Куликовой битвой. Монах, как живой хранитель чистоты и праведности, приобщается через воина бремени мира, его страданию и его героической неправедности. Он уже не отрешается и не замыкается в своей праведности. Он бережет и строит ее не для себя. Он не отвертывается от зла и злых обстояний, а вступает в борьбу с ними, становясь соратником воина, разделяя его страдания, благословляя и осмысливая его подвиг, сохраняя для него чистоту и умудрение. Монах выступает как бы ангелом-хранителем воина, и самая молитва его уподобляется огненному мечу. Таков святой Сергий, благословляющий Дмитрия Донского и дающий ему спутники двух меченосных послушников. Древнерусская православная традиция верно и глубоко разрешила вопрос о соотношении церкви и государства, в разделении их сфер, в органическом согласовании их целей и их усилий, в обоюдной независимости их организаций при взаимном непосягании и неповреждении, в добровольном принятии воином духовного, умудряющего научения от монаха и непрерывном приношении монаху необходимых земных благ. И воин не падал под тяжестью своего бремени, и монах не отвертывался от бремени мира. Сопротивление злу мыслилось и творилось как активное, организованное служение делу Божьему на земле. И государственное дело осмыслилось как пребывание не вне христианской любви, а в ее пределах. Меч духовно необходим воину в земной борьбе за дело Божье. Но принять бремя связанных с ним душевных и телесных опасностей и страданий может лишь тот, кто утверждает свою любовь, свою жизнь и деятельность в луче Божьего света и совершенства. Владеть силой и мечом может лишь тот, кто владеет собой, то есть своими страстями и своим видением. Ибо если человек не владеет собой, то меч и сила овладевают им, и они не будут его орудием и средством, а он сам станет их средством и орудием. И тогда они погибнут от меча не физически, а нравственно и духовно. Силы его будут растрачены, душа его будет изуродована, а борьба проиграна. Вот почему очищение души есть основное условие победы в борьбе со злом. И если человек, ведущий борьбу мечом, не выдержал внешнего вида своих деяний и потрясенный видом страха, смерти и крови, изнемог и обессилел, то он должен быть уверен в том, что это бессилие может быть преодолено не идеализацией совершенного и не бегом от совести, но и не малодушным отречением от содеянного, а только на пути глубинного очищения души. Если этого не происходит, то появляется то, что называется в психологии синдромами. Например, афганский синдром или чеченский. А у американцев это вьетнамский синдром, иракский синдром и в очередной раз афганский. Наличие этих синдромов – это и есть показатель полного отсутствия духа. В результате подмены и утери понятий – вера, служение, присяга, честь – и верность. При отсутствии этих простых и одновременно сложных понятий, а не ахинеи под названием геополитика и геополитические проблемы, размываются и теряются понятия «родина» и «война». В результате чего война из пути правды становится путем наживы, обмана и подлости. Именно так в русском народе и говорят, кому война, а кому мать родна. И, между прочим, стало в ходу это выражение только при большевиках. Например, на холодном оружии русской императорской армии слова о вере, служении, присяге, чести и верности выражались девизом, который знает любой русский человек. За веру, царя и отечество. Что означали эти слова? Нет ничего сложного. Вера не может существовать абстрактно сама по себе. Она требует верности. Но и верность без веры и не бывает. Присягу каждый человек приносил царю, в которой он говорил о том, что будет служить ему верой, а соответственно верностью и правдой. Кроме того, под отечеством подразумевалась страна и ее народ, управляет которым один человек, царь. Он несет ответственность перед Богом за свою страну и свой народ. И именно поэтому ему присягали воины служить и помогать. Поэтому и есть принцип единоначалия. Что в сути своей, при сливании всех этих слов, вера, верность, служение и присяга образуют понятие честь. Поэтому точно так же и честь не может существовать без веры, без верности, без служения и без присяги. Именно эти слова для своего девиза, только в модифицированном и обрезанном, а значит, убогом варианте, были заимствованы немцами при создании своего ордена охранных отрядов. Майна эра хайса трое, что в переводе на русский язык означает «моя честь называется верность». А на бляхах вермахта вообще были откровенно заимствованные русские слова. «Гот ми тунц», «С нами Бог». Взять-то они взяли, только сути не поняли. Потому и проиграли ту войну, что не понимали изначально вопросов веры. Но даже эти, по сути, убогие и обрезанные слова стоят намного выше более бестолкового советского девиза. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которые вообще не говорят ни о чем. Просто слова. И причем даже не русские. И американцы, вот между прочим, тоже пытались ввести в свою армию понятие веры. Для этих целей заимели собственных капелланов на манер вермахта и вели в обращение к рядовым бойцам слова, которые на русском языке приблизительно звучат следующим образом. «Я хочу, чтобы морпехи выполняли мои приказы так же, как заповеди Божьи». И что из этого получилось? То, что заповедями Божьими в американской армии стали фантики, без наличия которых никто и ничего не будет делать. Что с 1992 года постоянно и неуклонно насаждается в российской армии. И в качестве заключения. Воин это не тот, у кого постоянно едет крыша. Почему в 19 веке в России не ведали синдромами шибки? Или никто не знал синдром турецкий? Потому что все воины знали, что на него, на воина, облеченного бременем служения, будут смотреть не до того, каким он пошел на войну, а таким, как он из нее вышел. Именно поэтому далеко не каждый человек, который взял в руки меч, может называться воином. Потому что не каждый человек понимает понятие служения. И чтобы стать воином, нужно понимать, для чего и для каких целей. И почему существует служение. Но между тем, именно сейчас, именно вот в это время и проявляются войны. Не те, кто предал русский народ. Не те, кто пошли на сговор с животными, с Кавказа и жидами. А люди, которые постоянно, каждый день работают. И, кроме всего прочего, полковник Квачков, Владимир Васильевич, который уже в течение 2 лет находится в плену у режима. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Шепелева Бориса Борисовича. В советское время ходила байка в армии. Как мы могли 70 лет кому-то угрожать такой армией, имея 15 республик и несколько ограниченных контингентов войск? Теперь вопрос. А армия у нас есть? Где стоят передовые части? Министр обороны вор? Значит, и огромное число вооруженных сил на него равнялось. Здравствуйте, Борис Борисович. Что можно ответить вам на ваш вопрос? То положение вещей, которое происходило с господином Сердюковым, было вызвано в этой россиянской армии не просто так. Господин Сердюков удовлетворял абсолютную массу тех людей, которые называют себя высшими офицерами. Если бы этот человек не удовлетворял этих людей, его бы никто бы никогда на эту должность не поставили. Все, что делал господин Сердюков, абсолютно все, вы можете прочесть совершенно спокойно, без того, что если вы мне не верите, открывайте журнал «Военный вестник» 1995 года, 1997 года. Открывайте журналы «Военная мысль» 2000 года, 2002 года, 1997 года, 1998 года и читайте. Особенно «Военная мысль». Там не пишут люди простые, там не пишет командир взвода в этом журнале. Там не пишет человек, который командует ротой. Там не пишет человек, который командует полком. Там пишут только те, которые занимаются продвижением так называемой военной мысли, которая существует у нас в академиях и академиях геополитических наук. Вот именно те люди, они там свои умнейшие мысли в этом журнале излагают. И вы черным по белому там можете прочитать в журналах, начиная с 97 года, что такое аутсорсинг, в чем его преимущество, почему это все нужно вводить и так далее и тому подобное. Это делалось не при господине Сердюкове, и мысли это вовсе не сердюковские. Это все было до этого разработано. Все то, что проводилось в россиянской армии, к тому, чтобы стал министром обороны Сердюков, именно этого больше всего высшее офицерство мечтало вообще. Чаяло, верило, надеялось и ждало. Все. Он оправдал все на свое, все то, что, собственно, на него ставилось. Единственное, с чем эти господа просчитались, с тем, что этот... товарищ, так можно сказать, им. Он нам, он не товарищ никакой, а им он их был. Лучший кореш, друг. Он принял эти правила игры. Совершенно. Они ему ужасно понравились с первого дня. И чтобы там никому служба медом не казалась, с аутсорсингами, с откатами, с распилами и со всем остальным, с бизнесами, вот. На несколько порядков поднял просто-напросто планочки, которые касались и должностей, и воинских званий. Вот и все. Это единственное, чем этот господин не понравился тем военным, в кавычках, которые на сегодняшний день эту армию наполняют. Все. Все во всем остальном, все прекрасно вообще. Все замечательно. И вы не найдете ни одного человека, которые вам скажут, что при господине Сердюкове было плохо. Все эти пункты в сегодняшней программе, которые я озвучивал, это, между прочим, все пишут на форумах военные люди. В чинах от подполковника и выше. А про зарплату лейтенанта это сам лейтенант написал. При этом он не в состоянии. На этом форуме ему там боец вопрос задает. Чем автомат Калашникова модернизированный отличается от АК-74. Все, и на этом вот очень глубочайшие военные познания лейтенанта закончили. Естественно, Борис Борисович, вы совершенно правильно говорите о том, что подобное притягивает подобное. Поэтому, если сам министр обороны, мягко говоря, того, и вся остальная армия будет заниматься тем же самым, а она этим и занимается, ничем другим она не занимается, ничем другим она не знает, не ведает и не хочет знать. И если кто-то думает о том, что пришел другой министр обороны, который все это дело изменит, мы можем только посмеяться и сказать: ой, Ли, поживем, посмотрим, что там изменится. А не изменится на самом деле ничего. Потому что для того, чтобы изменить что-то, для этого нужно вести очень простую вещь, которую в этой армии боятся и ненавидят. Называется она «Единоначалие», которое подразумевает под собой ответственность. Все, а ее нету. Если нету единоначалия, то это уже не армия. Это все, что угодно. Но даже не банда. Потому что даже в банде, если вы возьмете, в любой банде, есть единоначалие. Есть люди, которые планируют, есть люди, которые отвечают за то, что они отдают соответствующие распоряжения. Потому что это логично. Потому что иными приемами и способами победить невозможно. Это многотысячелетний опыт, который уже закрепился в русских людях генетически вообще. Изменить его невозможно. Но вот у нас есть структура, которая пытается в течение уже 20 лет доказать свою успешность, свою какую-то там направленность, свою какую-то там деятельность, вот она вот там, в то, что вот можно армии существовать без принципа единоначалия. Но в этой ничего, кроме смеха, эта организация не вызывает. Но зато, кстати, находится очень весьма немало, Борис Борисович, умников, которые вам докажут, что... Да вы что, да ни в коем случае вообще. Именно для этих целей, Борис Борисович, вам следует почитать Ивана Александровича Ильина. Произведение под названием «О сопротивлении злу силою». Внимательно прочитать. И для себя сделать соответствующий вывод. Чтобы вы в следующий раз, задавая вопрос касаемый армии, слово «армия» брали в кавычки. Вот, собственно, наш вам ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. Второй вопрос от непонятно кого. Здравствуйте, Сергей. Что вы знаете о новом танке россиянского ВПК «Армата»? Здравствуйте, непонятно кто. Значит, что такое россиянский танк под названием... Я даже его название говорить не буду, потому что я очень сильно, можно сказать, у меня такое внутреннее отвращение к хазарским названиям. Это не русское название. Я не знаю такой боевой техники, которая будет исходить из нее. Не знаю. Не потому, что я не хочу знать. На самом деле я знаю, но незнание мое соответственно тем, что я еще не видел его в произведенном варианте. Слуху много о том, что делается какое-то некое средство, какая-то платформа боевая, которая там называется вот этим очень интересным названием. Есть еще другая платформа под названием «Бумеранг», вот, которая тоже пытается приняться на вооружение. Когда только, правда, неизвестно. Вот. Все это будет то же самое, абсолютно неизвестно кто. Вы можете не сомневаться в том, что все это дело будет выведено, и оно будет в точно таком же виде, как мы имеем летающий танк под названием Ми-28, который выполняет высочайшую фигуру высшего пилотажа под названием зависание на высоте 5 метров над землей. Вот. То же самое будет делать вот этот бумеранг с этим непонятным танком. Вот. Они тоже будут оба летающие, только низенько так, низенько над землей будут летать. Вот. И толку от них не будет никакого. Можете в этом деле не сомневаться. Кроме всего прочего, то, что это откровенное подражательство Западу, ничего другого тоже нет. Вы это можете самостоятельно найти, те картинки, которые есть на сегодняшний день и выложены в интернете, и совершенно откровенно и самостоятельно сравнить с теми образцами, которые есть на Западе. И сделать соответствующие выводы. Да, естественно, конечно, вы прочтете, что о том это прорыв очередной. Но никаким прорывом это не попахивает вообще. Ни на одном россиянском и тем более советском танке вообще никто никогда не делал и не ставил то, что называется точка взаимодействия пехотинца с танкистом. Хотя это изобретение советских, даже не советских, русских танкистов 1943 года. Это русские танкисты в 43-м году, понимая необходимость взаимодействия, что не побеждает отдельно взятый танк, не побеждает отдельно взятый пехотинец. Побеждают все принимающие участие в бою. Это плод был творческой мысли людей, которые поставили два трофейных телефона в танк. Один в корме, второй в башне. Для того, чтобы в случае какой-то проблемы, собственно говоря, пехотинец мог связаться с танкистом. И это не только не сделано, это и не собирается никто делать. Хотя это было впервые сделано в 1943 году. После было выболтано американцам в 1945. Теперь это есть на всех американских танках, на всех натовских танках, а на россиянских нет. И не собираются это ставить, потому что уже нет ничего по производству электроники. Вы это можете сами самостоятельно набрать и проверить, что заводов по производству элементной базы в россиянии нет. Поэтому ничего современного, ничего достойного выпущено быть не можно быть в принципе. Только не более, чем какие-то там опытные образцы, которые ни на что не влияют, и которые пойдут, да еще и неизвестно, купит ли их вообще кто-нибудь. Вот, собственно, вот такой наш ответ. И третий вопрос, последний на сегодня, от Алексея. Здравия, Сергей. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу новой должности Шойгу. Понятно, что шило на мыло, менять зря время терять. Но не секрет, что МЧС очень специфическая контора. Неспроста все это, да? Оккупанты России к чему-то готовятся? Здравствуйте, Алексей. Значит, ничего ровным счетом того, что вы думаете, чаете, верите о том, что с приходом нового министра обороны в россиянской армии что-то изменится, вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Ничего не изменится. Абсолютно. Я уже третий раз в этой программе подчеркиваю, почему ничего не изменится. Потому что в россиянской армии отсутствует принцип единоначалия. Его там нету. Те, кто находится наверху, они получили эту должность не в качестве служения, а только для того, чтобы это была ихняя привилегия. Для того, чтобы они могли воровать. И ничем другим эти люди заниматься там не будут. Не несмотря на все свои успешности там или еще что-то. И никакой успешности у нынешнего министра обороны тем, что он занимался в МЧС, нет. Там такой же провал, такой же развал и там такой же беспредел, как и в любом другом россиянском заведении. Потому что все пожары, которые были, ни один пожар не был предсказан вовремя, где бы он ни появлялся. Пожары, которые были в 2010 году в Подмосковье, это только подтверждают. Вот и все. И что вы думаете, что что-то изменится? И что тут комментировать? Вы, Алексей, прочтите Ивана Александровича Ильина произведение, которое называется «О сопротивлении злу силы». И прекратите слово «армия» писать без кавычек. Вот, собственно, вот такой вот наш ответ. Я еще от себя добавлю Алексею и всем остальным нашим слушателям, которые не понимают, что ко всему, что могут готовиться оккупанты, это может быть только уничтожение тех, кто мешает им воровать, больше ни к чему они готовиться не могут. и не хотят. И не хотят. И пора бы нам, тем, кто им угрожает, готовиться к будущим событиям. И не просто готовиться, а хотя бы, по крайней мере, осознать это. О том, что в течение 20 лет каждый человек, непонятно с какого перепугу, ждет то, что будет улучшаться. Хотя на самом деле все становится только хуже и хуже. Это описано точно так же все. Это не чья-то какая-то придумка. Не здорового ума. Это и есть принципы ведения войны, которые написал Карл фон Клаузевиц. Они не представляют из себя какого-то там величайших геополитических умствований по академиям. Любой желающий их может прочти и сделать выводы. Почему в россияне с каждым годом все хуже и хуже? По одной простой причине. Потому что против каждого русского человека ведется война. И не просто война, а война на уничтожение. Вот и все. И главным врагом здесь, точно таким же врагом, которая есть, это та же армия, в кавычках, естественно, которая совершенно ничего не делает. Абсолютно. И армией не является. Это просто структура, которая перерабатывает, забирает нормальные ресурсы, а на выходе она не выдает ничто. Вот, собственно, вот что такое эта организация. Сергей, тогда будем заканчивать нашу передачу. Перед завершением я хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем благодаря вашей поддержке. Каждый, кто слушает наше радио, читает новости, обязан поддерживать не только нашу работу, но и меры, направленные на увеличение нашей аудитории по стране. До свидания. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.